Когда очертания города растаяли вдали, я сошел со осла и зашагал рядом. По прибытии в деревню я приказал Натану сделать остановку, а сам отправился к дому Лазаря. Мне пришлось долго звать его, пока он не вышел в сад, чтобы ответить на мое приветствие. Я справился о его сестрах. Сестры уехали в Галилею. «Почему же ты не поехал с ними?» — спросил я. «В Галилее мне нечего делать», — тряхнув головой, ответил он. «Однако мне говорили, что твой повелитель отправился туда раньше всех и ожидает вас там». С упреком в голосе Лазарь сказал. «А мне какое до этого дело? Я занимаюсь своим садом и нахожусь здесь, недалеко от своей могилы». Он по-прежнему с трудом произносил слова, а его взгляд был устремлен в никуда, словно глубина мысли не позволяла ему поделиться ими с другими. Мое тело пронзил холод, и я пожалел, что прервал свой путь, чтобы повидать его. «Мир тебе», — сказал я, уходя прочь. «Мир тебе», — с иронией повторил он. «Если бы ты знал, что такое мир, думаю, никогда не стал бы мне его желать». Он провел рукой по пожелтевшему лбу и добавил. «У меня болит голова, страдает душа. Услышав, что кто-то окликает меня по имени, я испугался. Мою душу охватывает страх, когда я слышу, что ко мне обращаются по имени. Послушай такую притчу. Если бы мы с тобой были ростом в булавочную головку, то считали бы себя такими же большими, как сейчас, потому что могли бы проводить сравнение только между собой. Для меня эта земля и все, что меня окружает, стали размером с булавочную головку, и я никак не могу понять, почему Иисусу захотелось родиться, жить и воскреснуть на этой земле размером с головку булавки». Я попрощался с ним, потому что пребывание в могиле сказалось на его рассудке, и он больше не способен размышлять, как все. Натан посмотрел на меня таким же удивленным взглядом, который я не один раз прежде замечал у него, однако не сказал ни слова. Спустившись в долину, мы переправились через речку. Шагая по горным тропинкам, мы остановились всего лишь один раз, чтобы позволить нашим ослам отдохнуть и дать им напиться у колодца. Молчаливость Натана передалась Марии, так что за время своего путешествия мы друг другу ничего не говорили. Однако молчание нашего проводника отнюдь не было зловещим. Наоборот, когда он вел наш небольшой караван, оно внушало чувство спокойствия и уверенности. Злость по отношению к больной у меня растаяла, а та, в свою очередь, плелась где-то позади, стараясь не напоминать о себе. И когда тени удлинились, я даже начал беспокоиться, вынесет ли она все тяготы пути. Натан без конца погонял животных и двигался вперед широким шагом, словно так же, как и мы, хотел скорее достичь цели нашего путешествия. Я обратил внимание на то, что, дабы не проходить через Самарию, мы свернули на путь к Иерихону, по которому проходят все паломники из Галилеи. Когда на небе зажглись первые звезды, мы сделали привал в какой-то деревушке, и Натан повел ослов к жалкому постоялому двору, которым вынуждены были довольствоваться и мы. Он с небывалой сноровкой развьючил животных и перенес ковры в пустую и удивительно чистую комнату, несмотря на то, что в ней пахло навозом. Сусанна разожгла во дворе огонь и принялась готовить нам ужин, громко позвякивая кухонной утварью. Она приправила муку, которой добавила кусочки баранины, и поставила блюдо на огонь. Пока еда готовилась, она сходила за водой, заставила меня позволить вымыть мои ноги и вымыла их Марии, которая проявляла самое большое уважение. Когда ужин был готов, она сначала обслужила меня, а затем Марию. Мной овладело приятное чувство уюта. Я подозвал Натана и обратился к нему и к Сусане. «Не знаю, может, это и противоречит вашим правилам, однако поскольку мы вместе путешествуем и будем спать в одной комнате, почему бы нам не разделить ужин? Подсаживайтесь к нам». Они вымыли руки и опустились на корточки. Натан разломал хлеб, благословил его на манер иудеев и протянул мне кусок, ничуть не заботясь о женщинах. Он ел мало и совершенно не притронулся к мясу. Пережевывая пищу, он смотрел в пустоту, и я не пытался вступить с ним в разговор. Затем он вышел проверить, все ли в порядке с животными, а вернувшись, укутался в плащ, прикрыл себе голову и повалился на полу двери, давая тем самым понять, что всем пора спать. Поужинав, Сусана бросилась на землю, пытаясь целовать мои ноги в знак благодарности за то, что я взял ее под свою опеку.